Глава 16. Лупоглазик и Дед Мороз. «Милый мой, да вы что? Ой, вы просто бальзам сейчас пролили на мою душу!» — всплеснул руками Игнат. «Девять? Девять, а не десять! Вы не шутите?» «Давайте даже 8,5», — предложил Пятый от всей души, надеясь, что Сап его за эти 500 рублей не убьет. «Но меньше никак не можем. Мы машину купили, ее чинить надо». «Машину?» — удивился Игнат. «Это превосходно! Это же можно на карьер ездить, и рыбку половить, и купаться. И даже можно до реки доехать, пожить там пару дней. Какие вы молодцы!» «Я и сам в прошлом не отказывал себе в удовольствии. Правда, машины у меня не было, но у Володи и у меня были мотоциклы. И мы, бывало, втроем как сядем, как на оку поедем. Эх, где те золотые годы?» «Мотоцикл сейчас пытается починить Илья», — осторожно сказал Пятый. «Зеленый с коляской. Это, видимо, тот самый и есть». «Да», — обрадовался Игнат. «Да-да, именно зеленый. Именно с коляской. В коляске всегда ездила Клавочка, и Володя сильно отставал, потому что скорость получалась ниже, разумеется. Неужели возможно починить?» «Мы уже сейчас видим, что да, возможно», — Пятый улыбнулся. «А ваш мотоцикл?» «Увы, давно продан», — вздохнул Игнат. «В какой-то момент я понял, что сил у меня для таких поездок больше не осталось. С тех пор передвигаюсь на электричке, будь она неладна. Ой!» — спохватился он. — «Что же вы стоите? Ариночка, Паша, заходите, я сейчас кофейку сделаю. И денежку, надо ведь достать денежку, и телескоп несите на террасу. Поставьте на свободное местечко, он же тяжелый». «Он не очень тяжелый, не волнуйтесь», — возразил Пятый. Игнат открыл калитку, Пятый пропустил Эри вперед и следом за ней вошел на участок. Остановился на пару секунд, огляделся. Ощущение забавное, надо сказать, ощущение. До этого момента Пятый остерегался своей же собственной чувствительности. Да и блокировка работала, но сейчас он немного, совсем чуть-чуть ослабил внутреннюю хватку и позволил себе воспринять пространство, в котором находится так, как это сделало бы не обычное разумное существо, а контролирующий. Ощущение, заполняющий собой все и вся ветхий полупрозрачный покой. Но тут и там словно бы всполохи, приглушенные огни, нетерпеливая дрожь, предвкушение. Чего? Неужели движение? Это ожидание? Бесспорно. Этот покой вовсе не предвестник отчаяния перед лицом неотвратимости. Это действительно ожидание. Причем не воображаемое, а вполне конкретное. Он ждет, и не абы чего, а чего-то, о чем великолепно осведомлен, о чем знает, что желает. Ничего себе! Пятый снова снизил чувствительность до обычного уровня и пошел следом за Эри по направлению к дому. Терраса у старого Игната оказалась не просто захламленной, нет. По сравнению с этой террасой, их собственная была просто образцом порядка и чистоты. Судя по всему, Игнат жил, руководствуясь принципом. Нашел, использовал, положил, где использовал. Стол, подоконники и 2 стула из 4 имеющихся были тому наглядным подтверждением. Особенно, конечно, поражал именно стол. Пятый поискал, куда бы пристроить коробку с телескопом, и не нашел. Место на столе отсутствовало полностью. Чашка из-под чая с заваркой, которая уже обзавелась жизнью, к счастью, пока что еще неразумной, мирно соседствовала с молотком, слегка присыпанным горстью ржавых гвоздей, часть из которых попала в горшок из-под помидорной рассады, зачем-то принесенный Игнатом в дом. Заварочный чайник, без крышки, и тоже с жизнью внутри, выглядывал из-под стопки книг и журналов. Сверху на книги оказались навалены какие-то карты, кажется, звездного неба. Все это великолепие дополняли фантики от конфет, обертки от сигаретных пачек, тарелки, блюдца, грязные и не очень ложки, вилки. Венчал же пирамиду из предметов на столе маленький зеленый ковшик с недоеденной овсянкой, из которой гордо торчала здоровенная алюминиевая ложка. Подоконник являл собой зрелище не менее удручающее, а два стула оказались завалены вещами, скомканными и вперемешку. Чего там только не было. Полный набор дачника. От старой тельняшки с оборванным рукавом до истрепанных до дыр брюк карго с множеством карманов. Пятый поставил коробку рядом с собой на пол и огляделся. Эри тоже оглядывалась, и на лице ее явственно читалось, если не растерянность, то недоумение уж точно. «Извините, у меня тут немного не прибрано», — невозмутимо произнес Игнат, исчезая в ближайшей комнате. «Одну секундочку». Вскоре он появился на террасе, бережно прижимая к груди новый белый конверт. Сел на один из свободных стульев, извлек из конверта объемистую пачку денег и принялся медленно и обстоятельно отсчитывать купюры. «А вы не хотите посмотреть на телескоп?» — удивилась Эри. «Вдруг он неисправен или...» «У Володи все всегда было исправно», — не поднимая глаз от стопки, ответил Игнат. «Он был очень ответственный человек». «Но прошло немало времени», — возразил Пятый. «Может быть, для очистки нашей совести вы все-таки...» «Пашенька, я, с вашего позволения, сперва посчитаю». Также, не поднимая глаз, ответил Игнат. 400, 400, 200, 400, 300. Не извольте сомневаться, все проверю, но сначала это вот все». Наконец деньги были отсчитаны. Игнат передал их Эри, сдвинул два стула и установил на них коробку. Сноровисто открыл, провел рукой по трубке, приподнял. Нахмурился. «Скажите, молодые люди, а тут в коробке больше ничего не было?» — спросил он. «Инструкция?» — удивленно округлила глаза Эри. «Нет, ее не было. Но разве вы не знаете, что и как положено делать без нее?» «Нет, не инструкция». Игнат наморщил лоб. «Может быть, какие-то бумаги?» «Бумаги?» Эри коротко глянула на Пятого, тот едва заметно опустил веки. «А, бумаги!» Лицо Эри просветлело. «Да, были бумаги. Какая-то статья про рыб, которые плавают только в одном виде соленой воды, и пара газетных вырезок про летающие тарелки. Мы ничего не выкинули. Если нужно, можем принести». «Рыбы и тарелки. Вот же сволочь!» — едва различимо прошептал Игнат. А затем, в секунду навесив на лицо улыбку, повернулся к Эри и Пятому и уже нормальным голосом произнес. «Только если ради интереса, молодые люди, это было бы как мимолетное воспоминание о друге». «Кажется, он уже раскаивается в том, что купил телескоп», — подумала Эри. «Потому что не телескоп ему был нужен вовсе». «Странно, почему он не добыл его раньше, если дом столько лет стоял пустым? И почему не купил дом? Ведь он 100 раз мог это сделать. Он же знал Светлану, их дочь. А ну-ка попробую». «Там еще был детский рисунок», — сказала Эри максимально беспечно. «Кажется, на нем вы. По крайней мере, я сумела различить ночь, пару звезд, телескоп и человека. Вот только почему написано не Игнат, а Лупоглазик? Странно, правда?» «Вы нашли каракули-мерзавки?» — неприятно поджал губы Игнат. «Арина, милая, вы меня очень обяжете, если выкинете их или спалите в печке. Лупоглазик. Да, эта так называемая девочка была гораздо придумывать отвратительные прозвища окружающим. Еще помню, был Дергушка, была Рева Пивозадая, был Мелконогий. Странно, что Клава сохранила эти рисунки. Но очень странно. Я бы на ее месте давно с ними разделался. Эта девочка являлась существом отвратительной природы, молодые люди». «Дергушка?» — переспросила Эри. «Кто же это?» «Наша бессменная любовь, председатель нашей скромной общины». Игнат вздохнул. Кажется, если у него и были какие-то подозрения насчет содержимого коробки с телескопом, сейчас они пропали. «Дергушка — это из-за вспыльчивого боевого характера, разумеется. Светлана считала, что тетя дерганая, понимаете? Мелконогий — это Михаил, наш общественник. Славный дядька, но при его росте имеет действительно маленький размер ноги. Светочка, разумеется, приметила это, скорее всего, на озере. Туда ведь все ходят купаться. И наградила прозвищем. Реву кривозадую вы знаете». «А кто это?» — нахмурился Пятый. Нахмуриться-то нахмурился, но внутри он сейчас ликовал и чувствовал совершенно непривычный для себя охотничий азарт. «Лидия, Лидочка. Она, понимаете ли, много лет назад перенесла операцию, весьма серьезную, и ходила какое-то время слегка скособочись. Да и настроение у нее было после перенесенного не очень хорошее. Часто плакала, как вы можете понять. Все, прозвище готово». «Операцию?» — спросила Эри. «Подождите, она же молодая совсем». «Давайте я вам открою страшную тайну». Игнат слегка понизил голос. «А то вы, как мне показалось, насчет Лидочки в небольшом заблуждении. Ей 56 лет на самом деле, и она...» «Как 56 лет?» — искренне удивилась Эри. «Я бы ей больше 30 не дала». «Так в том все и дело», — вздохнул Игнат. «Лидочка у нас существо давнее, и только в этом году обзавелась домиком. До этого все жила в палатке на озере, до недавнего времени с мужем. Но, увы, так уж получилось, что она осталась одна. Лидочка-то на самом деле актриса, и мужа сюда она таскала отнюдь не просто так». «А зачем?» — напрямую спросил Пятый. «Молодость. Думаете, она бедная? Отнюдь. Лидочка — дама обеспеченная и...» Игнат вдруг осекся, словно понял, что сболтнул лишнего. «В общем, по слухам, озеро может омолодить. Вот она и старалась. И, видимо, старается». «Но у нее же ребенок маленький в коляске», — заметила Эри. «А вот про сие мне ничего не ведомо», — покачал головой Игнат. «Кроме разве что одного». «Чего именно?» — не поняла Эри. «А он у нее в коляске уже лет 6 как», — невозмутимо ответил Игнат. «Больше ничего не знаю, милые мои, не пытайте. Я в чужие дела лезть не приучен. Ну что, кофейку?» «Погодите». Пятый снова ослабил внутреннюю хватку. Вокруг бушевала самая настоящая буря. Вот это да! «Кто такой Дед Мороз? Просто сказочный персонаж?» «Георгий, кто же еще?» — медленно проговорил Игнат. «Очень любит детей. Постоянно угощал эту маленькую тварь мороженым. Да он всех детей угощает, каждое лето». «Откуда же у него мороженое?» — удивилась Эри. «Как откуда? Из магазина. Откуда может быть мороженое? Покупает и угощает. Так что, кофе?» «Давайте только на улице», — попросила Эри. «Заодно и покурить можно». «А вот это с превеликим удовольствием», — оживился Игнат. «Кофе и сигаретка. Прекрасное сочетание для тех, кто понимает, конечно. Я поборникам морали всегда отвечаю одно и то же. Знаю, знаю, курить вредно, но я, мил человек, был недавно на кладбище, и скажу по секрету. Умирают все, и курящие, и некурящие. Так зачем я буду лишать себя удовольствия, если итог все равно один?» Эри рассмеялась. «Вот это верно подмечено», — согласилась она. «Никто не живет вечно». Пятый глянул на нее и едва заметно улыбнулся. Она улыбнулась в ответ. Вышли, расположились за старым шатким столом. Вскоре к ним присоединился Игнат, который пришел из кухни с кофейником. Вопреки ожиданиям, кофе оказался вкусным, крепким, совсем не стариковским. Посидели немного, похвалили погоду. Ответили положительно на приглашение на днях посмотреть на звезды. И вскоре откланялись. «Вот даже как!» — задумчиво произнес Сап, когда они закончили свой рассказ. «Очень любопытно. Итак, у нас имеются следующие персонажи. Лупоглазик — это Игнат. Дергушка — это Люба. Рева — это Лида. Мороз — это Георгий. Мелконогий — это Михаил, с которым я в паре бегал по лесу. Одного не хватает. Ребята сказали, что 6». «Ну, пока вот так», — пожала плечами Эри. «Но согласись, что мы существенно продвинулись». «Соглашусь», — Сап задумался. «Мы тоже слегка продвинулись, но нам нужна починенная машина, чтобы кое-что проверить. Потому что для проверки нужно съездить пару мест и на электричке туда не добраться». «Куда это вы собрались?» — с подозрением спросил Пятый. «Надо проверить еще одно озеро. Это раз. И надо осмотреть овраг. Это 2», — ответил Сап. «Что вы собираетесь проверять?» — не поняла Эри. «Линовскую версию. Придет, сам расскажет». Сап покачал головой. Те штучки, которые мы нашли, оказались магнитометрами. Один рабочий. Сначала это проверка, потом нужно будет побеседовать с Игнатом. Если я правильно понял, он наблюдает какие-то объекты. В общем, сперва эти два, потом Игнат». «Здорово», — похвалила Эри. «Вот только до сих пор непонятно, что с машиной делать. Соня говорит, что не знает. Спросите мужиков». «Значит, спросим мужиков», — пожал плечами Сап. «Того же Михаила. В выходные он приедет обязательно». На террасу вошел Лин, отряхивая мокрые руки. Он ходил плевать уже основательно подросшие огурцы. «Насчет группы». Пятый понял, что разговор рискует уйти не в ту сторону, и решил взять инициативу в свои руки. «Детские прозвища — это хорошо, конечно, но у нас пока что нет доказательств, что эти люди имели отношение к Реусам. Мало ли кому их могла дать несдержанная на язык девочка. Может быть, эти люди не имеют отношения к группе, или имеют, но не все». Сап задумчиво посмотрел на него, нахмурился. «Не исключено», — ответил он. «Но при этом, понимаешь, вот сам подумай, для чего Светлане нужно было давать прозвище абы кому? Такое прозвище нужно для вполне определенной цели — обидеть, унизить, оскорбить человека. То есть мало дать прозвище, надо, чтобы человек об этом узнал, услышал, отреагировал. Иначе это лишено смысла. Игнат о своем прозвище отлично осведомлен и злится на Светлану по сей день. Остальные, скорее всего, тоже в курсе. И где они, по-твоему, могли со своими прозвищами познакомиться, если не здесь?» Пятый задумался. Кажется, Сап прав. Ведь действительно сходится. «Между прочим, Светлана продавала эту дачу через Зою», — напомнила Эри. «У меня ощущение, что она здесь стольким нагадила, что теперь просто боится даже рядом появляться. Именно поэтому она взяла столько денег, сколько дала ей Зоя, и даже вещи забирать не стала. Народ тут мирный и терпеливый, но не до бесконечности. Видимо, даже у этих терпение лопнуло. Сколько дом пустой стоял? 5 лет? Вот и подумайте». «А вообще верно», — согласился Лин. «Что-то мне подсказывает, что она, когда стала постарше, прозвищами не ограничивалась. Прозвище это в детстве. Дальше, наверное, было хуже». «Запросто», — кивнул Сап. «Ладно, с этим ясно. Значит, будем потихоньку искать подходы к этим 5. С Игнатом все относительно ясно. Он легко идет на контакт сам, а вот остальные...» «Люба тоже еще как идет на контакт», — заметила Эри. «Это не то», — покачал головой Сап. «Это рабочие моменты, и нам нужно поговорить с ней доверительно, познакомиться, может быть, даже подружиться. Дальше. Георгий. С ним вроде бы неплохо, но если вы не обратили внимания, он крайне закрытый человек. Вроде бы общается и довольно охотно, но при этом...» «Это человек-загадка», — Эри задумалась. «Один этот обмен на поляне чего стоил?» Про подсмотренную сцену проговорили все утро, потому что это была интрига и тайна, и вопросов получалось больше, чем ответов. Что это за таинственный мастер по ремонту холодильников, с которым для чего-то нужно встречаться ночью на лесной дороге? Что он привез? Зачем ему целая коробка изоленты? Что он отдал Георгию? «Вот пойдем к нему завтра помогать и выясним», — решительно заявил Сап. «А сегодня, хотите вы того или нет, вперед на тренировку! Лин, не надо делать такие глаза. На меня это все равно не действует, ты отлично это знаешь. И потом, что ты скажешь скрипачу? Он ведь спросит. Связь сегодня вечером. И что?» «Ой, ладно тебе». Лин встал, потянулся. «Между прочим, пока некоторые бегали с телескопом, другие делом занимались». «Именно поэтому ты молчишь, как партизан», — хмыкнула Эри. «Нифига я не молчу. Вечером расскажу, как с народом говорить будем». Лин с укором посмотрел на нее. «Уж если рассказывать, то всем». Сегодня, против ожидания, Феба на сеансе связи не было. Вместо него пришел Кир. И все этому обстоятельству очень обрадовались. Потому что Кира любили, но в последнее время общаться с ним не получалось. Кир был тотально занят. Выяснилось, что он, помимо медицины, будет работать еще и как инструктор оборонной подготовки, одна из немногих военных должностей в составах подобных экспедиций. Санкт-Рена не воевала сама. Ну, почти не воевала. Конечно, кое-какие военные подразделения у нее были, но королева, по словам все того же Кира, предпочитала загребать жар из огня чужими руками и своими людьми не рисковать. От Санкт-Рены в военные конфликты шли по большей части медики, чистка, базы поддержки, миссии и, надо сказать, в накладке Санкт-Рена никогда не оставалось. Но при этом... «Проще кота научить, чем этих остолопов», — ругался Кир. «Я не понимаю, откуда их набрали таких? И какого черта у медиков дисциплина лучше, чем у этой армии? Нет, я тоже пошутить люблю, конечно. Но когда тебе дают в подчинении 200 гражданских и требуют сделать из этого всего за 2 месяца боевое подразделение...» Кир поморщился. «То есть, почему набирали, я-то знаю. Но 2 месяца на подготовку — это не срок». «А почему набрали?» — с интересом спросил Лин. «Много будешь знать, скоро состаришься», — ответил Кир. «Потому что эти согласились. Но можно было набирать и получше, как мне кажется». «Ладно, неважно. Чего у вас там? Рассказывайте давайте». «А кто-то еще придет?» — спросил Эйри. «Да вон они, в коридоре стоят». Кир показал пальцем куда-то за спину. «Все никак договориться не могут. Пит, солнце, вы долго там?» «Идем мы уже», — недовольным голосом отозвался скрипач. «Ребят, давайте только покороче. У нас оборудование монтируют новое, а этот вот...» «Я не этот вот. Я тебе сказал, что надо пересчитывать, блин». Ид подошел к скрипачу. И спец сказал в результате то же самое. «Но нет, вам же надо было все запихнуть по шестерочной схеме. А теперь половину блоков придется вынимать и делать все по новой. Молодец, рыжий. Купи себе медаль. Шоколадную». «Все!» — рявкнул, теряя терпение, Кир. «Заткнулись вы оба! Ребят, чего там рассказать-то хотели?» «Может, в другой раз?» — спросил Сап. «Вам кажется, сегодня немного не до этого». «Ага, в другой раз, как же!» — вздохнул Кир. «Фэб голову оторвет и вам, и нам. Давай, Лин, говори, что нарыл такое». «Я действительно могу коротко», — примирительно сказал Лин в ответ. Вытащил папку, положил на стол. «Я соотнес озера, пару небесных объектов из зафиксированных наблюдаемых и появление в тот же промежуток времени новых дворянских фамилий в этой местности. Пока что только 3 рода. Воронцовы, Воронины и Приваловы. История появления всегда практически одна и та же, и она весьма мутная. Во всех 3 случаях издалека приезжал наследник, со всеми исправными документами и с хорошими деньгами. При этом место, из которого он уезжал, всегда является объектом спора историков и никак окончательно не уточняется. Запросил в 10 местных сообществ информацию по этим родам, вызывал везде локальные войны, потому что люди начали спорить. Местные Приваловы, ну, те, которых было тоже наше озеро, чуть не из 6 мест приехали. То ли из-под Питера, то ли из Москвы, то ли из Саратова, то ли из...» «Ясно», — кивнул Ид. «Возраст». «Чего?» — не понял Лин. «Возраст какой у прибывших?» «Нигде точно не указан», — развел руками Лин. «Молодой, судя по всему. Дальше истории тоже похожи. Все эти люди, или кто они там, устраивали вместе своего обитания что-то прибыльное, причем всегда высокотехнологичное». «Например?» — спросил с интересом скрипач. «Например, здешний Привалов, который родоначальник, занимался металлургией, равно как Воронин и Воронцов, построил фарфоровый завод. Причем именно его заводы первыми стали производить не только посуду, но и технический фарфор, изоляторы там всякие, выключатели», — принялся перечислять Лин. «Дальше все еще интересней. Они все, как бы сказать, в общем, они умерли в возрасте около 50, и их место тут же заняли их дети». «Много детей?» — уточнил Кир. «У кого 2, у кого 3. Лин заглянул в лист, лежащий перед ним. «Ага, понятно, так еще проще потеряться», — покивал скрипач. «Поди разбери, кто там кто, особенно на начальном этапе. В смысле, кто настоящий ребенок, а кто себя, считай, таким образом перезапустил». «Да чего там разбирать? Кто первый помер, тот и перезапустил», — пожал плечами Ид. «Лин, слушай, а церковь на озере, получается, тоже Привала строил, так?» «Ага, именно так», — кивнул Лин. «А что?» «Маскировщики хреновы!» — проворчал скрипач. «Кабы еще знать, что именно он прятал таким образом. Вы и поосторожней там с этим озером». «Что там может быть?» — спросил Эйри. «А я-то откуда это могу знать?» — удивился скрипач. «Если это действительно были барды, то вообще что угодно. Вариантов масса. Ко всему оно еще и магнитится, и рыба почему-то дохнет. Причем исключительно только рыба. Людям хоть бы что». «Ладно, будем осторожны», — согласилась Эри. «Про группу рассказать? Мы 5 вычислили, между прочим». «Неплохо», — одобрил Ид. «Выкладывай. А где Шилд, кстати?» «Охотиться пошел, вечер же. Я ему передам привет», — пообещал Эри. «Значит, группа...» Во время ее рассказа Ид одобрительно кивал. Затем, когда Эрис закончила говорить, сказал. 6-й под носом, а вы не видите? Странно. Ладно, когда найдете, расскажете». «Что нам дальше делать?» — спросил Сав. «А вы сами решиться не можете?» — удивился Кир. «Что делали, то и делайте. Лин, ты насчет проверки говорил, верно? Вот и проверьте». «А еще мы машину купили», — сообщил Эри. «Теперь осталось купить права», — ехидно заметил скрипач. «Так?» «Не купить, а получить», — обиделась Эри. «Мы уже учим правила. Скоро найдем инструктора и сдадим. Тут с этим гораздо проще, чем на том же соде». «А документы?» — Ид нахмурился. «Хотя там у вас вольница такая, как я погляжу, мечта просто. Ладно, действуйте только осторожно. И с машиной тоже осторожно». «Ид, я у тебя кое-что по машине как раз хотел спросить. Можешь завтра вечером выйти поговорить?» — спросил пятый. «Если надо, под надзором, то...» Кир досадливо поморщился. Скрипач тоже. «При чем тут надзор?» — спросил он. «Фэб очень испугался. Да и мы все тоже. Если у вас двоих хватит мозгов не творить такую же дичь, говорите на здоровье сколько хотите. Хоть вдвоем, хоть втроем». «Тогда лучше вчетвером», — предложил скрипач. Ид согласно кивнул. «Ладно, договорились. Молодцы, ребята, давайте там, шуруйте дальше. Эх, нам бы такую отработочку сейчас, мы бы побегали с удовольствием». «Не трави душу», — попросил Ид. «Грядет нам отработочка. Та еще, сам знаешь». «Да знаю я», — скрипач поскучнел. «Все, пошли мы. А то сделают нам сейчас желтую зону 40 сантиметров шириной, и поди докажи кому, что так не должно быть, когда рабочая группа 6, а не 4. До связи». Георгию отправились на следующий день после завтрака. Он позвонил сам, напомнил Сабу про обещание, и тот сразу же согласился, при этом уточнив, что надо взять из инструментов. «А ничего не надо», — ответил Георгий. «Все и так есть. Вы, главное, приходите, на месте разберемся». Эрис с собой брать не стали. Впрочем, она не расстроилась. Саб разрешил ей почитать бумаги из телескопа, и Эри, пользуясь тем, что погода стала уже совсем теплая, устроилась в саду под яблоней на принесенном из дома одеяле и принялась читать, пообещав, что поесть на обед что-нибудь сообразит, но позже. Георгий встретил компанию у калитки, пропустил на участок и тут же закрыл калитку на задвижку. Надо сказать, что у него калитка была посерьезнее, чем у той же Лидии или Игната. Металлическая, сваренная из узких железных полос, покрашенная суриком. Перелезть, конечно, тоже не проблема, но выглядит надежнее, чем тонкие штакетники и перекладинки. «Здорово, ребята!» — произнес Георгий. «Спасибо, что не отказали. Вы как послезавтра-то пойдете?» «Куда?» — не понял Сав. «Так Пасха же, в патруль, ясное дело», — пояснил Георгий. «Народу приедет тьма просто. Серег, ты чего? Суббота же будет». «Прости, не сообразил сразу», — развел руками Сав. «Конечно, пойдем». «Вечером сегодня куличи привезут в магазин», — Георгий улыбнулся. «Они уже священные. Вкусные не передать. Так бы сейчас Аринке позвонил, сказал, чтобы шла уже сейчас очередь занимать. А тут достанутся только мелкие. А самые вкусные — крупные, ясное дело». «Да чего звонить? Я сбегаю, займу очередь, а она потом выкупит. Калитку не закрывайте только», — попросил Лин. «Куличи, значит? Ну, хорошо». «Пусть тогда бегает, а мы того. Пошли, покажу, чего сделать надо», — предложил Георгий. Против ожидания они отправились не к дому. Георгий повел их к тому самому загадочному белому сараю, который сейчас надежно перекрывали от чужих взглядов высокие деревья. Однако сарай оказался заперт, и, кажется, Георгий не собирался его открывать. «Пол у меня там просел», — пояснил он. «Надо снизу подлезть, брус протащить, да подпорки поставить. Ну, забить, то есть. Я покажу, как это делать». «Не проще пол разобрать изнутри сарая и сделать как следует?» — с удивлением спросил Сап. За последнее время он стал, пусть и не очень хорошо, но все-таки разбираться в строительстве и резонно предположил, что этот вариант был бы логичнее. «Не получится», — покачал головой Георгий. «Занято у меня там. Тяжелое стоит. Не выйдет». «Но можно отодвинуть», — предположил Саб. «Вчетвером сдвинем, если там что-то действительно большое». «Нет!» — Георгий, кажется, рассердился. «Серег, ты это, мне лучше знать, как чего тут надо. Нельзя там отодвинуть, понятно? Нельзя!» «Ну, хоть посмотреть сверху, что и как». Саб уже почувствовал, что, кажется, проявляет излишнюю настойчивость и тем злит старика. Но положение спас Пятый, который вовремя сообразил, что происходит неладное. «Да зачем сверху?» — примирительно сказал он. «Снизу так снизу. Без вопросов. Только дайте что-то старое и куртку можно куда-то повесить. Не хочу порвать или запачкать». «Во, другое дело!» — обрадовался Георгий. «Серег, пойми, замок заело, не могу я открыть. А пол сильно просел, поправить надо. Ну и, Паш, вот мою куртку возьми», — предложил он. «И на спину ляг, ногами так отталкивайся». «Я там развернусь, если будет надо», — покачал головой Пятый. «Так, я пошел». Сарай представлял собой прямоугольное строение, размер которого, по словам Георгия, был 6 на 10 метров. «Больше дома», — подумал Пятый, — «и выше дома. И окна почему-то только наверху, и какой-то не очень понятный запах, химический, едкий, и, кажется, этот запах знаком. Вот только где и при каких обстоятельствах его доводилось слышать? Нет, вспомнить не получается». Стоял сарай на вкрученных в землю металлических сваях, покрывшихся от времени коррозией, и Пятый, продвигаясь между ними к своей цели, подумал, что сваи эти скоро нужно будет менять или хотя бы покрасить, чтобы прослужили подольше. А эта идея, если предложить покрасить сваи, Георгий согласится, это повод прийти к нему еще раз. Место, которое предстояло поправить, находилось почти по центру конструкции. Доски действительно прогнулись. Сваю, которая стояла под ними, повело, перекосило. Наверху, по всей видимости, находилось что-то действительно очень тяжелое. И Пятый понял, что выправить этот прогиб так, как предлагал Георгий, будет невозможно. Он осмотрелся еще раз и вылез наружу на свет. «Домкрат нужен», — сказал он. «Есть у вас домкрат?» «А клинями никак?» — расстроился Георгий. «Никак, там сваю раздавило», — ответил Пятый. «Нужен домкрат и что-то, что вместо сваи сгодится. А другие сваи покрасить надо. Там сухо, конечно, но все равно ржавчина пошла». «Эх!» — Георгий тяжело вздохнул. «Домкрат. Был где-то пятитонник у меня, но одного мало, два надо. И блоки. Так, знаете чего?» — вдруг оживился он. «Давайте это тогда после Пасхи. Достану я и домкраты, и блоки, и краску. И все сразу сделаем». «Согласен», — кивнул Пятый. «Только сейчас надо подложить что-то туда, чтобы пол не провалился окончательно. Обрезки какие-то есть. Лучше потолще, конечно. И топор. Сейчас все сделаю». Когда шли домой, Пятый спросил. «Саб, ты запах почувствовал?» Тот кивнул. «Почувствовал. Это какие-то реактивы. Что, вероятно, не характерно для данного сарая, ты не находишь?» Пятый задумался. Потом сказал. «Я сперва не понял, где я этот запах уже слышал. Только потом сообразил. Так пахло от Лидии». «От коляски?» — уточнил Саб. «Нет, от самой Лидии. Там, под полом, этот запах, он довольно сильный», — пояснил Пятый. «Значит, Лидия там бывает», — справедливо заметил Саб. «И внутрь он нас не пустил. Хочешь попасть внутрь?» «Это как?» Пятый нахмурился. «Да уж не так, как положено», — хмыкнул Саб. «Надо будет вам дать курс по замкам, хотя бы начальный». «Курс дай, но влезать в чужой сарай я пока что морально не готов», — покачал головой Пятый. «Это как-то не очень хорошо выглядит». «Неужели тебе не интересно, что там?» — усмехнулся Саб. «Интересно, но я хочу попробовать это выяснить законным путем». Пожал плечами Пятый. «Если не получится, влезем. Договорились?» «Договорились», — вздохнул Сав. «Святая простота! Чего в этом мире вообще можно достичь этим самым честным путем?»